Булочная, кондитерская «Гуревич», табак, все сорта табака, фрукты Бакалея, варшавский портной, парижские моды, школа живописи рисунка художника Пена. Ого, подумал я, какой культурный город наш Витебск. Но все же эта последняя вывеска показалась мне словно бы из другого мира. Синяя, как небесная лазурь, открытая дождю и палящему солнцу. В один прекрасный день, а других и не бывает на свете, когда мама сажала в печку хлеб на длинной лопате, я подошел, тронул ее за перепачканной мукой локоть и сказал: «Мама, я хочу быть художником. Ни приказчиком, ни бухгалтером я не буду, все, хватит. Не зря я все время чувствовал, должно что-то случиться особенное. Посуди сама, разве я такой, как другие? На что я гожусь? Я хочу стать художником. Спаси меня, мамочка, пойдем со мной, ну пойдем. В городе есть такое заведение, если я туда поступлю, пройду курс, то стану настоящим художником, я буду так счастлив». «Что? Художником? Да ты спятил! Пусти! Не мешай мне ставить хлеб!» «Мамочка, я больше не могу! Ну давай, сходим! Оставь меня в покое!» И все-таки решено, мы пойдем к Пену. И если он скажет, что у меня есть талант, можно подумать: «Ну а если нет?» «Все равно буду художником, думаю я про себя, но выучусь сам». И вот, свернув потрепанные листы с рисунками и ужасно волнуясь, я иду вместе с мамой в мастерскую Пена. Едва переступив порог на лестнице, ощущаю пьянящий, чудесный запах холста и красок. Повсюду висят портреты. Дочь градоначальника, сам его превосходительство, господин и госпожа Л, барон и баронесса К и другие. Но откуда мне их всех знать? Всем нутром чувствую, что путь этого художника не мой. Что за путь, еще не знаю, думать некогда. Вот что, сынок, сам видишь, тебе так никогда не суметь. Пошли домой. Подождем, мамочка. Мэтр небрежно здоровается. Внимание достойны лишь градоправитель да богатые заказчики. Что вам угодно? Да вот уж и не знаю права. Вот он хочет быть художником. Прям спятил. Взгляните, пожалуйста, на его рисунки. Если у него есть талант, еще куда ни шло, может, и стоит ему у вас поучиться. А если нет, может, все-таки пойдем домой, сынок? Пен непроницаем. Ну, хоть не гни, мучитель, думаю я. Бегло просмотрев копии из Нивы, он целит. Ну, некоторая предрасположенность проглядывает. Но хватило и этого. Я получил от отца 5 рублевых монет и неполных 2 месяца проучился в Витебской школе Пена. Что я там делал? Не знаю сам. Передо мной выставляли гипсовую голову, и я со всеми вместе должен был ее рисовать. Усердно принимался за работу, примеривался, измерял, прикладывал к глазу карандаш. Но все зря, выходило криво. Один из всех учеников Пена, я пристрастился к фиолетовым тонам. Что это значило? С чего взбрело мне в голову? Пен был так поражен моей дерзостью, что с тех пор я посещал его школу бесплатно, пока не понял, что мне там ни продать, ни купить. Витебские окраины. Пен. Пен мне мил. Так и стоит перед глазами его трепещущая фигурка. В моей памяти он живет рядом с отцом. Мысленно гуляя по пустынным улочкам моего города, я то и дело натыкаюсь на него. Сколько раз я готов был умолять его, стоя на пороге школы: «Не надо мне славы, только бы стать таким, как вы, скромным мастером, или висеть бы вместо ваших картин на вашей улице, в вашем доме, рядом с вами. Позвольте!» Но, наконец, все взорвалось. Захватив 27 рублей, единственные за всю жизнь деньги, которые отец дал мне на художественное образование, я, румяный кудрявый юнец, отправляюсь в Петербург. Решено. Слезы и гордость душили меня, когда я подбирал с пола деньги. Отец швырнул их под стол. Обижаться нечего, такая уж у него манера. Ползал и подбирал. Что ж, поезжай, если хочешь, но запомни, денег у меня больше нет, сам знаешь. Это все, что я могу наскрести. Высылать ничего не буду, и можешь не рассчитывать. Все равно, — подумал я, — неужели никто не напоит меня чаем? И неужели я не найду хоть корку хлеба где-нибудь под скамейкой или на столике? Недоеденные куски обычно ведь так и оставляют завернутыми в бумажку. Главное — искусство. Главное — писать. Причем не так, как все. А как? Даст ли мне Бог, или уж не знаю кто, силу оживить картины моим... Однако, чтобы жить в Петербурге, нужно было иметь не только деньги, но еще и особый вид на жительство. Я еврей, а царь установил черту оседлости, которую евреи не имели права приступать. Через знакомого купца отец достал мне временное разрешение, будто бы я ехал по поручению этого купца получать для него товар. Итак, в 1907 году я отправился навстречу новой жизни в новом городе. Я любезничал с девушками. Косы гимназисток, кружева их длинных панталон будили во мне беспокойство. Я имел успех, но не умел им воспользоваться. Вот, например, Нин. Многообещающая прогулка наедине. Я это чувствую и потому дрожу. А может, дрожу со страху. Мы гуляем по мосту, забираемся на чердак, сидим на скамейке. И мы одни. Делай, что хочешь. А что я хочу? Я целую ее. Один, другой поцелуй. Скоро рассвет, я недоволен собой. Мы входим в дом ее родителей. Душно, все спят. Завтра суббота. И если я останусь до утра, все обрадуются. Я подходящий жених, нас будут поздравлять. Остаться. Какая ночь, как тепло. Где ты? Целых 4 года обхаживал Анюту и вздыхал по ней. Она нарочно надевала облегающее платье, а я трусил при одном взгляде на него. Моя тяга к ней была непреодолима, как прихоть беременной женщины. Во мне бурлило желание, а она мечтала о вечной любви. Расставаясь с ней, я послал ей прощальные стихи, в которых писал, что я не создан для вечной любви, которой она жаждала. К третьему роману я стал куда решительнее. Целовался напропалую. Я валялся на диване в кабинете ее отца, врача. Я ложился на спину, положив руки под голову, и задумчиво разглядывал потолок, дверь, край дивана, куда садилась Тея. Я облюбовал это место нарочно, чтобы, когда Тея подойдет поцеловать меня, протянуть руки ей навстречу. Звонок. Кто это? Если отец придется слезть с дивана и скрыться, так кто же? Нет, просто Тейна подруга заходит и болтает с Теей. Я не выхожу. Вернее, выхожу, но подруга сидит ко мне спиной и не видит. У меня какое-то странное чувство. Досадно, что меня потревожили и спугнули надежду дождаться, когда подойдет Тея. Но это не кстати явившаяся подруга. Ее мелодичный, как будто из другого мира, голос от чего-то волнует меня. Кто она? Право, мне страшно. Нет, надо подойти, заговорить. Но она уже прощается, уходит, едва взглянув на меня. Мы с Теей тоже выходим погулять. И на мосту снова встречаем ее подругу. Она одна. Совсем одна. С ней. Не с Теей, а с ней я должен быть. Вдруг озаряет меня. Она молчит. Я тоже. Она смотрит. Ой, ее глаза. Я тоже. Как будто мы давным-давно знакомы. Она знает обо мне все. Мое детство, мою теперешнюю жизнь. И что со мной будет. Как будто всегда наблюдала за мной. Была где-то рядом. Хотя я видел ее первый раз. Я понял. Это моя жена. На бледном лице сияют глаза. Большие, выпуклые, черные. Это мои глаза, моя душа. Тея вмиг стала чужой и безразличной. Я вошел в новый дом, и он стал моим навсегда. Моя мастерская. В комнате темно. Я целую Беллу. Передо мной уже выстраивается натюрморт. Белла мне позирует. Лежит обнаженная. Я вижу белизну и округлость. Невольно делаю к ней шаг. Признаюсь, в первый раз я вижу обнаженное женское тело. Хотя она была уже почти моя невеста, я все боялся подойти, коснуться, потрогать это сокровище. Так смотришь на блюдо с роскошным кушаньем. Я написал с нее этюд и повесил на стену. На другой день его узрела мама. «Это что ж такое?» «Мамочка, я тебя очень люблю, но разве ты никогда не видела себя раздетой?» «Убери этот срам!» — говорит мама. «Моя невеста непорочна, как Мадонна Рафаэля, а я сущий ангел». Однако я послушался, снял обнаженную и повесил другую картину. Какой-то пейзаж с процессией. Я отправился сдавать вступительный экзамен в училище технического рисования барона Штиглица. Вот здесь, думал я, глядя на здание школы, мне могут выдать вид на жительство в столице и пособие. Но пугала одна мысль о нудных занятиях, копировании бесконечных гипсовых орнаментов, напоминающих лепные потолки в больших магазинах. Эти орнаменты, как мне показалось, для того и придуманы, чтобы преградить путь ученикам-иудеям, помешать им получить необходимое разрешение. Увы, предчувствия не обманули меня. Я провалился на экзамене. Не получил ни пособия, ни рекомендации. Что ж, ничего не поделаешь. Пришлось поступить в более доступное училище. В школу общества поощрения художеств, куда меня приняли без экзамена на третий курс. Что я там делал, трудно сказать. Меня хвалили, даже посоветовали собрать эскизы. Потом я выкинул их все до единого и подать на конкурс. Я так и сделал. И, оказавшись в числе 4 стипендиатов, решил, что с нищетой покончено. Целый год я получал по 10 рублей в месяц. Разбогател и чуть не каждый день наедался до отвала в забегаловке. Потом моим спасителем стал скульптор Гинзбург. Щуплый, маленький, жидкой черной бородкой, он был замечательным человеком. Всю жизнь вспоминаю о нем с благодарностью. Этот человечек был коротко знаком с Львом Толстым, Стасовым, Репиным, Горьким, Шаляпиным и другими титанами. Он был в зените славы. Кто я рядом с ним? Ничтожество. Мальчишка, не имеющий ни средств, ни даже права жить в столице. Не знаю уж, что он разглядел в моих юношеских работах. Так или иначе, но он дал мне рекомендательное письмо к барону Давиду Гинзбургу, как поступал обычно в подобных случаях. Барон же, готовый видеть будущего Антокольского в каждом юном таланте, сколько разочарований, предоставил мне пособие в 10 рублей, правда, только на несколько месяцев. Однажды, когда я пришел за очередной десяткой, величественный лакей, протянув мне купюру, сказал: «Это в последний раз. Теперь даже рисовать негде. Прощайте, барон». В ту пору я перебывал не у одного мецената. И с каждой новой гостиной выходил с пылающим лицом, как из бани. О, заветный вид на жительство! Снять комнату мне было не по карману. Приходилось довольствоваться углами. Даже своей кровати у меня не было. Я делил постель с одним мастеровым. Этот парень с угольно-черными усами был просто ангелом. Из деликатности он забивался к самой стенке, чтобы оставить мне побольше места. Я лежал спиной к нему, лицом к окну, и вдыхал свежий воздух. Что оставалось мне в этих скитаниях по углам, населенным рабочими уличными торговками, только вытянуться на своей половине кровати и мечтать о будущем? О чем же еще? Темно. Вдруг разверзается потолок, гром, свет, и стремительное крылатое существо врывается в комнату в клубах облаков. Тугой трепет крыльев. «Ангел, думаю я, и не могу открыть глаза, слишком яркий свет хлынул сверху». Крылатый гость облетел все углы, снова поднялся и вылетел в щель на потолке. снова темнота. Я просыпаюсь. Это видение изображено на моей картине «Явление». Сколько я не занимался в школе общества поощрения художеств, все впустую. Там ничему не учили. Наш директор Рерих сочинял неудобно читаемые стихи, историко-археологические книги и часто с улыбкою, не разжимая зубов, читал всем подряд, даже мне, ученику, пассажи, в которых я ничего не мог понять. 2 года ушли даром. В классах холод, пахло сыростью, гончарной глиной, красками, да еще кислой капустой и затхлой водой из мойки. Целый букет запахов настоящих и воображаемых. Я добросовестно трудился, но удовлетворения не было. Хотя со всех сторон меня только хвалили. Нет, продолжать эту канитель уже не имеет никакого смысла. В это время в Петербурге заговорили о школе Бакста. Она была также чужда духу Академии и к тому же единственная, где ощущались европейские веяния. Но плата... 30 рублей в месяц. Где их взять? Бакст стоял передо мной, приоткрыв в улыбке ряд блестящих, розовато-золотистых зубов. Чем могу быть полезен? Покажите ваши работы. Да, да, талант есть. Но вас испортили. Испортили. Вы на ложном пути испорчен. Но не окончательно. Скажи это кто-нибудь другой, я бы и внимания не обратил, но авторитет Бакста слишком велик, чтобы пренебречь его мнением. Не скрою, в его искусстве было что-то чуждое мне. Возможно, дело не в нем самом, а во всем художественном течении мир искусства, к которому он принадлежал и в котором царили стилизация, эстетизм, светскость и манерность. Для художников этого круга, революционеры современного искусства, Сезанн, Мане, Моне, Матисс и другие, были всего лишь изобретателями приходящей моды. Я принялся за работу. Итак, занятия в студии. Обнаженная натура, мощные розовые ноги на голубом. Среди учеников графиня Толстая, танцовщик Нижинский. Я слышал о Нижинском как о незаурядном танцоре, которого уволили из Императорского театра за слишком смелые постановки. Его мольберт рядом с моим. Рисует он довольно неумело, как ребенок. Бакст, проходя мимо него, только улыбается и похлопывает его по плечу. А Нижинский улыбается мне, как бы поощряя дерзость, которой сам я не сознавал. Это сближало нас. Сеанс окончен. Вот и долгожданный учитель. Обходит все работы, не зная точно, где чья. Подходит моя очередь. Я млею от страха. Он оценивает меня, вернее, мою работу. «Чья это работа?» – спрашивает он наконец. «Моя». «Ну, конечно, я так и думал». Следующая работа, следующая пятница, ни слова похвалы. Это было выше моих сил. Наверное, я вообще не поддаюсь обучению. Или меня не умели учить. Недаром же, еще в средней школе я был плохим учеником. Я способен только следовать своему инстинкту, понимаете? А школьные правила не лезут мне в голову. Очень скоро я понял, что больше мне нечего делать в этой школе. Тем более, что Бакст в связи с открытием нового русского сезона за границей навсегда покидал и школу, и Петербург. «Леон Самуэлич, а нельзя ли? Видите ли, Леон Самуэлевич, я бы хотел в Париж». «Что ж, если хотите, вы умеете грунтовать декорации?» «Конечно!» «Я понятия не имел, как это делается. Вот вам 100 франков. Выучитесь этому ремеслу, и я возьму вас с собой». Чтобы не затеряться среди 30 тысяч художников, съехавшихся в Париж со всех концов света, нужно было прежде всего обеспечить себе средства для жизни и работы. В то время меня представили господину Винаверу, известному депутату. Отец родил меня на свет, Винавер сделал из меня художника. В Петербурге я жил без всяких прав, без крыши над головой и без гроша в кармане. Ни один год не снился по ночам хлеб с колбасой. При этом я жаждал писать. Меня дожидаются зеленые раввины, мужики в бане, красные евреи, добродушные, умные, с тросточками, с мешками на улицах, в лавках и даже на крышах. Они дожидаются меня, а я их. Так мы и ждем, не дождемся друг друга. Зато на столичных улицах подстерегают полицейские, привратники, блюстители паспортного режима. Слоняясь по улицам, я, как стихии, читал на дверях ресторанов меню, дежурные блюда и цены. И вот Винавер поселил меня неподалеку от своего дома, на Захарьевской, в помещении редакции журнала «Заря». Как-то раз он, запыхавшись, ворвался в редакцию-студию и сказал мне: «Отберите побыстрее лучшие работы и несите их ко мне. Вами заинтересовался один собиратель». Сам Винавер явился ко мне. Я был так ошарашен, что не нашел ничего стоящего. А однажды Винавер пригласил меня к себе на пасхальную трапезу. Блеск и запах зажженных свечей смешивались с темно-охристым лицом Винавера, отблески разбегались по всей комнате. Его улыбчивая жена, распоряжавшаяся обедом, словно сошла с фрески Веронезе. Блюда красовались на столе в ожидании пророка Ильи. И еще долго. При каждой встрече Винавер улыбался и осведомлялся: «Ну, как дела?» Показать ему мои картины я не решился, вдруг не понравится. Он часто говорил, что в искусстве он профан. Впрочем, профаны – лучшие критики. В 1910 году он купил у меня две картины и взялся платить ежемесячное пособие, позволившее мне жить в Париже. Я отправился в путь. И через 4 дня прибыл в Париж.